Глава 9. Партизанские войны не имеют ни линии фронта, ни четких временных рамок. Для с годами, иногда десятилетиями, они никогда не идут беспрерывно. Они, как торфяной пожар, полыхают то в одном, то в другом месте, затухают, незаметно тлея под покровом видимого благополучия, и разгораются с новой силой там, где никто не мог ожидать. В Чечне царило очередное перемирие, которое русские генералы и политики называли окончательной и безоговорочной победой. Базары работали, по улицам ходили мирные граждане, но почти в каждом дворе, где-нибудь за сараем или в огороде среди грядок, был закопан завернутый в промасленную бумагу или тряпку автомат или даже гранатомет. Но далеко не все свои автоматы зарыли в землю. Высоко в горах, в тени сомкнувшихся крон деревьев, на расстеленной кошме сидели люди. Мужчины, которые вели себя по-восточному, неторопливо и обстоятельно. Они беседовали. Это были не просто мужчины и не просто чеченцы. Это были так называемые полевые командиры, пусть не из первых, но и не из последних. Разговор шел о самом насущном, о будущем Чечни и, значит, об их будущем. О том, что будет через полгода, год, в том числе, что с ними будет. Если исключить необычный антураж, горы, папахи, кинжалы и автоматы, все это сильно напоминало открытое партсобрание первички времен недалекого застоя с кворумом, регламентом, докладчиками и прениями сторон. В общем, слушали, постановили. А как иначе? Две трети этих нынешних командиров в свое время были при должностях, были членами партии, освобожденными и неосвобожденными парторгами и председателями профкомов. Человек, наделенный организационными способностями при любой власти в командирах, ходит, а все остальные в рядовых. Сомневаетесь? А вы по головам посчитайте, кто в главные демократы в бывших республиках выбился. Все те же самые, отсюда и застарелые привычки. Сегодня на повестке дня стоял один единственный вопрос. Положение дел на текущий период, которое было так себе, хреноватое было положение. Хвастливые отчеты о разгромленных колоннах, сбитых вертушках, сожженных танках и БТРах были заслушаны в целом и одобрены, и приняты к сведению. С предложениями было туже. Счастливые времена, когда русские перли на ура одним десантным батальоном завоевывать Чечню, и их можно было расстреливать, как мишени в тире, миновали. Война дураков учит быстро. Путем отстрела дураков. Те, кто не умер, поумнели и перестали уповать на победный опыт Второй мировой с ее резервными армиями, фланговыми охватами и прорывами сводных бронетанковых корпусов, спустившись на грешную землю, на чеченскую землю. Истинными учителями русских стали не генералы генштаба, а чехи, эти самые полевые командиры. «Что скажешь, Абдулла?» «Ну, то есть слово для выступления предоставляется товарищу Магомаеву Абдуле». «Скажу, что мочить надо, шакалов», — внес предложение Абдулла. Слово «мочить» было не чеченским и даже не русским, но было хорошо узнаваемым и где-то даже модным, потому что его не брезговали ввернуть в оборот политики самого высокого ранга, в том числе президент. Феня въелась в речь русскоговорящего населения бывшего Союза и в саму жизнь. Из прикладного языка коробейников она превратилась в язык межнационального и международного, по крайней мере, среди стран ближнего зарубежья, общения. Все согласно закивали, соглашаясь с предыдущим оратором, хотя многие из присутствующих его недолюбливали и даже побаивались, относя к категории бешеных, тех, кому терять нечего, потому что их руки по плечи в крови русских солдат, так что никакие амнистии им не грозят. Если они придут с повинной, их в тюрьму, раз обещали, не посадят, их просто пристрелят. Абдулла призывал к резне, и все знали почему. Непримиримость Абдуллы объяснялась просто. У него было сомнительное прошлое. Он 15 лет верой и правдой служил русским, вначале на офицерской должности в армии, а потом секретарем райкома партии. Другие тоже служили, но этот особенно рьяно. Когда он пришел в отряд Басаева, рассчитывая на хорошую должность, ему не дали в подчинении ни одного человека, отправив на кухню. Открыто ему недоверие не выказывали. Чеченцы, в отличие от русских, языками трепать не приучены, помня, что за лишнее сказанное слово можно запросто поплатиться головой, но в дело не пускали. Тогда Абдулла сколотил свой собственный отряд и совершил ряд дерзких нападений на федералов. О нем заговорили, особенно после того, как он захватил идущую из госпиталя в аэропорт санбатовскую машину и вырезал всех раненых и медицинский персонал. Это было на той первой войне, когда взаимное ожесточение не стало еще нормой, и подобная жестокость была в диковинку. Русские в долгу не остались. Они ответили тем, что в один из вечеров взяли в кольцо родовую деревню Абдуллы, выгнали из дворов, арестовали и угнали в неизвестном направлении всех его родственников, спалив дотла их дома. Это была замаскированная под зачистку кровная месть. Потом русские использовали этот заимствованный у противника прием не раз, множа на территории Чечни безвестные братские могилы. Но в тот раз они просчитались. Надеясь запугать Абдуллу, они лишь развязали ему руки. Что ты предлагаешь? Бить русских поодиночке — то же самое, что тыкать в скалу растопыренными пальцами. Витиевато выразил свою мысль Абдулла, чем вызвал общее оживление. На Кавказе любят пышно выражаться. Нужно собрать наши силы вот так в кулак и ударить разом. Против ударить никто не возражал, в принципе. Но собрать силы, больше их сил, вряд ли получится. Россия, она большая. Захватить какую-нибудь населенку не исключено удастся, а вот удержать вряд ли, это тебе не 95-й. А мы не здесь будем воевать. Мы там, где они не ждут, будем воевать, в России. Рубанул воздух рукой, словно шашкой взмахнул Абдулла. Предложение бить русских на их территории было заманчивым, но особых восторгов не вызвало. Партизаны всегда и во все времена предпочитают воевать на своей территории, где им каждый камень знаком, и каждая ложбинка в помощь. Здесь ты дома, а там... Но с другой стороны, подрывая армейские БТРы и Уралы, большой славы не добудешь, и денег тоже, о чем не преминул напомнить Абдулла. Начались прения. Долго обсуждали, с какой стороны за это дело можно взяться, где подобрать людей, как незаметно перебросить в Россию оружие и взрывчатку, что не так-то просто, если помнить, что придется проходить через десятки блокпостов и проверок, и что на помощь местного населения рассчитывать не приходится. Нет, не получится. Слишком опасно. Там даже гор нет, куда можно уйти и где можно спрятаться. К тому же действовать сообща, значит, идти под чье-то начало, а идти под чье-нибудь начало не хотелось. Не любят чеченцы, чтобы ими командовали. Каждый чеченец сам себе голова и сам себе командир. Тогда дайте своих людей. Ага, а сам с кем останешься? Не просто договориться командиром друг с другом. Они же не настоящие, они же полевые. Это тебе не регулярная армия, где предложения командира не обсуждаются, а исполняются бегом на полусогнутых. Не поняли Абдуллу, не поддержали, но отступать он не собирался. Гордость не позволяла. Чеченец не должен брать назад свои слова. «Не хотите, как хотите», — сказал Абдулла. «Конечно, сказал не так. Сказал по-другому, другими словами, но смысл был тот же, смысл был понятен. Сказать иначе, сказать, что его собеседники струсили, он не мог. Если чеченцев обвиняют в трусости, они тут же хватают за кинжалы или АКМы. Тогда я сам. Ну, точно, бешеный. А что? Пусть попробует, подумали все. Он попробует, мы посмотрим. Если у него что-нибудь получится, то можно будет собраться еще раз. А если нет, то только вряд ли у него что-нибудь получится.